Дизайн человека. Холод. Ощущался лишь могильный холод и пустота. Правда, через пару секунд отдаленно начались какие-то писки. Мерные, заставляющие прислушиваться. Сквозь пустоту чувства начинала прорезаться нервозность, волнение. Затем задрожали ресницы, и в щель между ними ударил ярчайший белый свет. На кристально-белом потолке висели круглые мощные лампы. Глаза без привычки жгло. Они сильно слезились. Человек пытался проморгаться и привстать. Сквозь тонкую пелену начал вырисовываться силуэт его ног, лежащих на такой же белой, как потолок кушетки. Мимо в белых халатах, в масках ходили люди. Иногда равнодушно переглядывались между собой. Рядом на белых тумбах светили голубые мониторы, по которым ползли какие-то цифры. «Пробуждение 80%!» — раздался строгий женский голос откуда-то сбоку. «Мозговая активность в норме!» Ноги ощущались тяжелыми, как камни, и холодели с каждой секундой все сильнее. 90%! Начинали ощущаться руки. Они, как и ноги, тоже бледными камнями лежали на кушетке, но иногда пальцы вздрагивали сами собой. Ответ нервной системы. Глаза бегло осматривали все вокруг. Какие-то железные столы, приборы на них, которые мерцали в бликах белого света. По полу из плитки были хаотично раскиданы тонкие провода. 100%! Над лицом тут же нависла очередная фигура в стерильной маске и белом халате. «Здравствуйте, сэр! Добро пожаловать!» Рефлекторно попытался вырваться ответ, но голосовые связки не хотели слушаться. «Здравствуйте!» — раздался низкий баритон с приятной хрипотцой. «Голосовой аппарат в норме!» Женщина достала из кармана блокнот и что-то там черканула, глядя в один из мониторов. «Соответствие ожидаемому тембру 87%. Отклонение от желаемого роста в пределах 2 сантиметров. Параметр 194 сантиметра». «Что с весом?» — послышалось со стороны. «Я не внес в таблицу». «104 килограмма 40 грамм. Физическая форма развитая, телосложение атлетическое. Мезоморф. Процент жировой массы к мышечной». «Это я внес, я помню». «Что происходит?» — раздался тот же хриплый баритон, который явно еще не привык к тому, чтобы говорить. «Адаптация», — со вздохом сказала женщина. «Быстрая. Блоки встроенной памяти в норме. Мозговая активность в норме. Цвет глаз серо-голубой. Тон 0,4. Соответствие ожидаемому 98%. Глазное дно в норме. Зрение ожидаемого в норме. Потом запишешь. Так. Цвет волос темно-каштановый. Тон 39. Соответствие ожидаемому 91%. Волосы прочные, толстые, прямые. Частота волосяных фолликул 128 тысяч. Чешуйки кератина прилегают плотно. Тон кожи 0,1, бледная. Поры узкие, жирообразование нормальное. Соответствие ожиданиям 99%. Пигментных пятен нет. Родинок или новообразований нет. Папиллом нет. Чистый какой получился. Везде поставь прочерки. Зубы ты уже внес, да? Да. Прикус и все прочее. Там соответствие ожиданиям 94%. Ну и отлично. Что происходит? Вновь раздался хриплый баритон. Одну минуточку. Отбеливание зубов ему заказывали? Нет, слава богу. Ну и прекрасно. Жуть как нелепо и ненатурально выглядит. Так, ладно. Где я нахожусь? Молодой человек вытаращил глаза на свое тело. Те же руки, ноги, которые не шевелились. Хотя он пытался им приказать. Глаза бегло осматривали самого себя, натыкались на изгибы мышц под бледной кожей, на слегка поднимающуюся, затем опускающуюся под вздохами грудную клетку. Плоский живот с заметным рельефом пресса и прямые черные волосы на лобке, над лежащим между ног толстым членом. Человек замер от замешательства, затем сдвинул брови и тихо прохрипел. «Могу я попросить какой-нибудь элемент одежды?» «А, кстати!» Женщина равнодушно опустила глаза. «Какой размер мужского достоинства? Ширина, длина?» «Соответствует ожиданиям заказчика». Парень в белом халате, сидящий за одним из мониторов, склизко улыбнулся. «И даже более того». «Ну и прекрасно. Так, длина пальцев, форма ногтей прямоугольная, ногти прочные, прямые, ногтевое ложе». «Да что тут происходит? Мне кто-нибудь объяснит, наконец?» Рявкнул мужчина и попытался посмотреть по сторонам, однако шея словно застыла. «Какой темперамент!» — со вздохом ответила сотрудница. «С днем рождения вас, сэр!» «У меня сегодня день рождения?» — непонимающе переспросил он. «Что происходит? Где я нахожусь?» «В лаборатории Клей Кей. Поздравляю вас с освоением речевых блоков памяти. Вы быстро адаптировались и заговорили на языке, который слышите. Часто бывают сбои, и люди начинают говорить на разных языках вперемешку». Женщина неловко зажмурилась и улыбнулась. «Так, имени у вас еще нет. Но как ваша заказчица его назначит, мы обязательно вам сообщим». «Заказчица?» — вновь переспросил мужчина, непонимающе глядя вокруг. «Я что-то не понял». «Все вы поняли, сэр», — продолжила она с улыбкой. «Нет, вы не потеряли память, как вы наверняка подумали. У вас нет памяти. Есть только блоки памяти, которые вам вживили. Культурные, языковые, правовые. Блоки памяти местности, чтобы вы могли ориентироваться в пространстве». По телу пополз холодный озноб, а в горле встал ком. Молодой человек действительно ничего не помнил, ни малейшего события, и на самом деле вскользь решил, что потерял память, что попал в аварию, что его ударили по голове чем-то тяжелым, или он поскользнулся на гололеде и разбился. «Это розыгрыш?» — хрипло спросил он. «А его правовой блок памяти вообще распознает мозг?» — тревожно спросила сотрудница. «Посмотри, он понимает, что он на заказ». «Сейчас, секунду». Парень быстро кликал мышкой. «Ассимиляция. Его мозг сейчас только распознает эту информацию». «Что-то долго. Ладно, в общем». Женщина вновь елейно улыбнулась. «Одна удивительная девушка заплатила $4 миллиона, чтобы вы появились на свет. Вы обязаны ей жизнью. Она ваша заказчица. Ваша, прошу прощения, хозяйка. Она выбрала вам форму лица, тела, цвет глаз, волос. Решила, каким вы будете и каким вы родитесь. Вас вырастили в капсуле до вашего нынешнего состояния, посылали в тело электрические заряды, чтобы мышцы приняли эстетическую форму и размер. Вы сами себе очень понравитесь, я думаю». «А мои родители?» — сдавленно спросил мужчина. «Кто тогда мои родители?» «Родители? Вы это сейчас серьезно?» Сотрудница в белом халате откинулась и звонко засмеялась. «У вас родителей штук 30 или 40, наверное. Необходимые для создания нужного образа участки цепи ДНК были взяты из банка ДНК и составлены в одну единственную, неповторимую. В вас. Таким образом, прямых родителей у вас нет, но есть, грубо говоря, дальние-дальние родственники. От кого-то вы унаследовали крепость костей, от кого-то рост, волосы и так далее. Это программа нашего проекта «Дизайн человека». Здесь люди заказывают себе детей, жен, мужей, помощников. Они заходят в приложение, выбирают пол, форму лица, глаз». «Я тоже могу заказать себе человека, если захочу». Молодой человек выжидающе уставился на женщину. Нет». Ей явно был неприятен этот вопрос. «Вас уже заказали, и вы теперь являетесь принадлежностью чьей-то семьи. Кого-то оформляют как брата, кого-то как сына. Вас будут оформлять как мужа. И вы будете, как бы это сказать, вы принадлежите своей жене, она же ваш заказчик». Писк оборудования рядом становился все громче. «Вы не волнуйтесь! Вы только не волнуйтесь! Вы будете счастливы в своей семье! Это часть программы! Вам в мозг будет вживлен чип, который слегка скорректирует ваше поведение и психоэмоциональные реакции посредством стимуляции отдельных частей мозга. Вы будете счастливы и довольны своей жизнью!» Он все еще непонимающе смотрел ей в глаза и отчего-то совсем не верил в ее слова. Когда мужчина на дрожащих ногах попытался слезть, а затем встать с кушетки, он тут же со всего размаха рухнул на холодную плитку. Спортивные конечности отказывались подчиняться, ведь молодой человек еще совсем не умел ходить. У него было знание о том, как это делать, но совсем не было навыка. Колени жгло от удара, руки попытались его смягчить, но точно так же подогнулись, и новорожденный муж встретил щекой пол и чуть не сломал нос. «Куда вы так торопитесь?» Едва не взвизгнула женщина и тут же попыталась помочь подняться нерадивому образцу. «Вашу мать! Колени попортил! Теперь заживать будут! Не записывай это, Стэн!» «Угу», — пробормотал парень у монитора. «Смотрите, сэр, у вас есть знания, да, их немного, но нет навыков. Ваши навыки будут признаны и учтены, когда будут полностью отработаны. Вы будете учиться ходить, бегать, плавать и все такое прочее в нашем спортивном комплексе. учиться самообороне и стрельбе. Потом с помощью VR-шлема и контролеров будете отрабатывать навыки оказания первой помощи, учиться зашивать раны, делать прямой и непрямой массаж сердца. Вашей будущей жене важно, чтобы вы имели врачебные навыки. Еще вы будете отрабатывать блюда, отрабатывать строительные навыки. И что-то там еще, я не помню. Нужно будет посмотреть вашу карту. То есть ей нужен врач, повар, охранник и строитель? Слегка раздраженно процедил мужчина, потирая ушибленные колени. Моя заочная богатая жена не могла нанять себе прислугу? Это личное дело каждого. С невольным недовольством ответила сотрудница лаборатории. Между прочим, каждый блок памяти стоит от 100 до 200 тысяч, в зависимости от знаний, которые на них оцифрованы. Так что вам очень повезло все это знать и иметь возможность помнить. Чаще всего людей на заказ берут пустыми. А вы, считай, родились профессионалом в стольких областях? И когда мне дадут увидеть жену? Голос становился все более раздраженным. Кто она? Как выглядит? Сколько ей лет? О, это не важно. Женщина закатила глаза. Увидитесь, когда отработаете все навыки по блокам памяти. То есть через полгода где-то. И когда вам будет вживлен чип коррекции поведения. А почему мне не вживили его прямо сейчас? Зачем такая отсрочка? Чтобы он не мешал оттачивать навыки. Многим, кому он был вшит до отработки, мешал. Так что мы отказались от этой практики. Вы получите его примерно за сутки до встречи с заказчицей. И знайте, с тех пор ваша жизнь изменится. Вы будете счастливы со своей женой, как никто другой. Хотел бы я в это верить. Подозрительно прошипел молодой человек. Как на меня повлияет этот чип? Просто ограничит вас в проявлении негативных эмоций. Сотрудница рассеянно пожала плечами. Сделает спокойнее. Пресечет насильственное или оскорбительное поведение в адрес вашей хозяйки. Поверьте, вы его практически не почувствуете. Это нужно для безопасности наших заказчиков. Для их спокойствия и уверенности. Только и всего. Не напрягайтесь, пожалуйста, все в порядке. Вы получите самую прекрасную жизнь на свете. Жизнь, о которой обычные люди могут лишь мечтать. И еще, как выяснилось, будущей жене было необходимо, чтобы муж умел шить, профессионально убирать, сажать и выращивать цветы и делать массаж. Многофункциональный девайс. Злостно шутил про себя мужчина, которого сотрудники и тренеры называли по присвоенному номеру 1108. Он едва научился ходить в отрыве от стены, как его тут же проводили в сине-зеленый спортивный зал за тренажеры. Хрящи нужно было разрабатывать, а связки растягивать. Спортивные снаряды окружали зеркальные стены, сверху светили привычные белые лампы. Внутри теснилось множество мыслей, но каждая следующая была хуже и отчаяннее предыдущей. Итак, он родился. Его осмотрели, замерили, порадовались его параметрам, затем нещадно отправили в зал, который сейчас пустовал. По серебристым тренажерам скользили блики света, где-то снаружи отдавался гул шагов. 11.08, говорил сам себе молодой человек, скривившись, глядя в зеркало. Он не так себе представлял, не так смазливо и эстетично. Его жена явно хотела себе Кена, и хотелось с ухмылкой думать, что она окажется такой же Барби. У него был прямой, довольно крупный нос, длинные ресницы, темно-каштановые брови с заломом, миндалевидные глаза с едва заметными синяками под ними, высокий лоб и выдающиеся скулы. Прямоугольное лицо буквально светилось геометрической идеальностью. Губы не были пухлыми, но и тонкими тоже не были, а под квадратным подбородком, казалось, можно было провести идеально прямую линию. Сотрудники убрали мужчине волосы в аккуратный длинный хвост, и он едва слышал, как они переговаривались, каким шампунем их стоит мыть. Для принцессы-заказчицы только все самое лучшее, даже волосы ее принца. На беговой дорожке он практически моментально взмок. Колени все еще адски дрожали, тело отказывалось сходу принимать физические нагрузки. Из головы никак не шла мысль о том, что он будет счастлив с чипом, который подключат к его мозгу после предварительной подготовки. Что значит счастлив? Ему будут стимулировать выработку окситоцина и дофамина? Почему бы тогда всем людям на Земле не поставить такое волшебное устройство и не сделать их всех счастливыми? Может, от того, что оно только для рабов? Ведь он, выходит, раб. Исходя из знаний, которые закачали ему в голову, что предстоит делать? Скорее всего, вести быт. Готовить, убирать, штопать одежду. Быть для странной леди домашним врачом. Делать массаж. И кинуться защищать, если у нее вдруг будут проблемы. Дворецкий, домработник и доктор в одном лице. Особенно доставляли знания об игре на пианино. Вероятнее всего, хозяйке нужно будет играть колыбельные. Или вроде того. Напрашивался один чудовищный, неумолимый вывод. Скорее всего, она уже очень старая. Или как минимум в почетном возрасте. И ей нужна обслуга с симпатичным лицом, который будет исполнять все ее гнусные старческие мечты. Жена же! Жена! Значит, вполне возможно, она, в конце концов, потребует секс. Тошнило. Мужчина споткнулся на беговой дорожке и едва с нее не слетел. Затем сошел с нее, оперся на колени и мерзко усмехнулся. Капли пота скользили по лицу, падали на зеленый ковролин и тут же впитывались. Горло болело от физического напряжения, дыхания не хватало. Его так тщательно измеряли. А что делали с теми несчастными, которые не набирали достаточный процент ожидания заказчика? Молодой человек предполагал, что правили с помощью пластических операций. Этот факт вызывал лишь чудовищное отчуждение и даже некоторую злобу. Люди уродовали под ножами себе подобных, чтобы получше подогнать их под чьи-то ожидания. Под ожидания тех, у кого больше прав, возможностей и туже кошелек. Что может быть хуже? «Ты даже имя мне не удосужилась придумать!» Скрипел он, безумно глядя на спортивные снаряды. «Боюсь, мы с тобой не подружимся.